Франк Тилье. Последняя рукопись. Читает артист Сергей Горбунов. Шолмс. Видите ли, Вильсон, мы недооценили Люпена. Придется начать все сначала. Вильсон. А лучше еще раньше. Морис Леблан. Арсен Люпен против Херлока Шолмса. Предисловие. Прежде всего только одно слово. Меченосец. Так начинается книга моего отца Калеба Траскмана. Я обнаружил папку с его рукописью на чердаке, куда он имел досадное обыкновение сваливать все подряд. Пачка листов формата А4 в полной сохранности уже с год валялась в куче хлама под слуховым окошком, из которого тем летом лился мягкий свет северного солнца. Отец никому не сообщил о существовании романа. Он работал над ним в одиночестве на своей огромной вилле с видом на море в течение 10 месяцев, когда мою мать медленно пожирала в больнице болезнь Альцгеймера. Он не завершил истории, относящейся неизвестно к какому времени. Однако мне кажется, что этой почти 500-страничной рукописи недостает всего какого-то десятка листов. Само по себе мелочь, но катастрофа для литературного жанра, в котором блистал отец, чьи триллеры приводили в трепет сотни тысяч читателей. И сейчас я, без сомнения, держал в руках один из его лучших романов. Лихо закрученный, запутанный, погружающий в атмосферу тревоги и страха. Один из самых черных. История этой писательницы, Лин, сделанной из того же теста, что и мой отец, покорила меня и напомнила, насколько точно книги отца отражали его глубинные тревоги и самые жуткие навязчивые идеи. Я думаю, он примирялся с самим собой, только когда изливал свой страх на бумагу. А уж страха в этом романе было предостаточно. Слово Траскмана. «Ну и чем же он кончается?» — спросите вы. «Где финал, в котором все должно разрешиться, черт побери? Почему Калеб Траскман, король интриги и великолепных развязок, не дал нам ответов на поставленные им же самим в романе вопросы? Почему не довел до конца свою 17-ю книгу?» Я мог бы думать, что он забросил работу в связи с кончиной моей матери. Отложил незавершенную рукопись, возможно, уже зная, что через 3 месяца пустят себе в лоб пулю из полицейского оружия. Или же он попросту не сумел закончить историю? Да, я мог бы так думать, но некоторые детали в тексте убеждали меня в другом. Подсказывали, что отец с самого начала знал, что не допишет роман. Как будто само отсутствие концовки составляло часть интриги, загадку Калеба Траскмана. Последний блестящий мастерский ход перед смертью. И все же скептически настроенные читатели усомнятся. К чему сочинять книгу, не имеющую конца? Зачем тратить целый год жизни на строительство дома, зная, что вы никогда не подведете его под крышу? Сейчас, когда я пишу эти строки, загадка по-прежнему требует решения. Однако это скорее дело личное. Когда бессменная издательница отца Эвелина Леконт узнала о существовании рукописи, от радости она аж подпрыгнула до потолка. Однако, прочтя книгу и поняв, что интрига сводится к искусному трюку, но лишена самого главного — его разоблачения, впала в глубокое отчаяние. Немыслимо публиковать посмертный роман Калеба Траскмана без свойственной его произведениям блистательной концовки. Хотя могу предположить, что множество читателей с жадностью набросились бы на новую книгу. И тут настала пора выдвижения самых разных предположений и самых противоречивых идей, призванных решить отцовскую головоломку. Мы неделями корпели над этой загадкой в парижских кабинетах, устраивая мозговые штурмы. С десяток знатоков усаживались вокруг стола, чтобы снова и снова перечитывать рукопись, вылущивать каждую фразу с единственной целью – понять, почему Калеб старательно выделил палиндромы, почему в этой книге столь заметно его пристрастие к цифрам. В моменты непонимания и сомнения мы молча сердито переглядывались. Особенно мы зациклились на первой фразе романа. Прежде всего, только одно слово – «меченосец». К чему она? Каков ее подлинный смысл? Поверьте, в издательстве не осталось никого, кто не знал бы о том, что меченосец – это пресноводная тропическая рыбка, получившая свое название из-за формы хвостового плавника. Теперь и вы в курсе, верно? И вот однажды Эвелина, знавшая моего отца больше 30 лет, предложила решение. Решение. Она, наконец, нашла ключ, выявила неумолимый механизм изощренного воображения моего отца. На самом деле Эвелина предложила вполне очевидную концовку. Все детали красовались перед нашими глазами с самых первых слов романа и до последних. Однако доверенную в хорошие руки очевидность как раз труднее всего заметить. Именно в этом и проявился гений Калеба Траскмана. Теперь оставалось лишь сформулировать концовку, и тут все взгляды обратились на меня. Я не обладаю талантом своего родителя, однако все же унаследовал талику его дарования, а потому пару лет назад опубликовал парочку собственных незатейливых детективов. Ближе к концу романа вы обнаружите метку, указывающую, где за перо взялся я. Вы также обратите внимание, что на протяжении всей интриги мы оставили нетронутыми выделенные слова и некоторые другие важные элементы. Итак, сейчас вы держите в руках то, что прошлым летом оказалось в моих. Осталось несколько мест, которые нам так и не удалось прояснить в процессе сочинения концовки. Их нам пришлось выдумать. Теперь трудно узнать, к чему именно хотел прийти мой отец и как он предполагал завершить эту историю. Что касается лакун, которые изначальный сюжет не позволил нам заполнить, мы были вынуждены делать выбор, принимать решения, каковые, возможно, не соответствовали тому, что имел в виду автор. Чтобы получить представление о сложности задачи, вообразите себе Джоконду, без лица, которое поручено написать вам. В любом случае, надеюсь, моя концовка оправдает ваши ожидания. Я сделал для этого все, что мог. Для того, чтобы максимально сохранить замысел Калеба, до последнего слова соблюсти дух этой книги, требовалась именно та развязка, которую вы обнаружите в романе. В ней, если вы будете читать внимательно, содержится ответ на вопрос, который вы неизбежно себе зададите. Ах да, вот еще что. Я думаю о самых преданных читателях Калеба, о тех, кто скептически отнесется к самому этому предисловию. Я так и слышу их рассуждения. Это предуведомление написал сам Калеб Траскман. Он явно был на такое способен. Подобный ход является частью истории. А это наводит на мысль о том, что Калеб сам придумал концовку, изменив собственную манеру письма. Думать так – ваше право, и я никогда не смог бы доказать обратное. Но в конце концов, какая разница? Роман – это игра иллюзий, все столь же правдиво, сколь и ложно, а история существует лишь в тот момент, когда вы ее читаете. Книга, к которой вы вот-вот приступите – а может, уже приступили, называется «Последняя рукопись». Это моя идея, и издательство единодушно ее приняло. Выбора не было. Ж. Л. Траскман. Калеб Траскман. Последняя рукопись. Прежде всего только одно слово. Меченосец. Пролог. Январь 2014 года. Зима. Изголодавшаяся, паршивая, беспощадная. Она приводила в уныние бегунов-любителей и сметала своим ледяным крылом все планы на наступивший год. Сара же, наоборот, видела в ней дополнительный стимул для тренировок. Близились департаментские соревнования по бегу на среднюю дистанцию, и она рассчитывала блеснуть на них. 17-летняя лицеистка спрятала белокурые волосы под шерстяную шапочку в сине-зеленую полоску, Натянула специальные спортивные перчатки, закрепила на предплечье нарукавный фонарь, сбежала по лестнице и заглянула в кабинет. «Мам, я ухожу!» Никто не ответил. Ее мать наверняка бродила в дюнах или вдоль берега моря, в поисках вдохновения для нового романа. Отец руководил строительно-реставрационными работами и никогда не возвращался раньше 7, а в последнее время и около 10 часов вечера. Все чаще случалось, что родители вообще не пересекались, а если и ужинали за одним столом, то, не поднимая друг на друга глаз, молча, словно золотые рыбки в аквариуме. Вот почему Сара никогда не выйдет замуж. Она и сейчас не может вытерпеть парня больше 3 месяцев, а уж 19 лет в одной банке. Дарящее вдохновение торчало среди дюн Аттийского залива, на самом юге Берг-Сюр-Мер. Это название «Дарящее вдохновение» Сара считала идиотским. Но именно на этой вилле, развалине, купленной за небольшие деньги лет 10 назад и в то время носившей имя Роза Песков, Лин, ее мать, тогда школьная учительница, написала свой первый имевший успех роман. Сюда можно было добраться по разбитой асфальтовой дороге, проехав 300 метров от полосатой красно-белой вышки, наблюдающего за побережьем маяка. Дом в англо-нормандском стиле в некотором смысле отмечал границу между человеческой цивилизацией и царством природы. Единственными его гостями были немногочисленные чайки, стайками прилетавшие посидеть на черепичной крыше, постоянно обдуваемой ветром с песком. Сара ненавидела этот забивающийся в любую щель, хлещущий по стеклам, оседающий на машинах мерзкий песок. Она сделала селфи. Ее смеющиеся глаза напоминали 2 огромных синих озера. И послала матери, добавив сообщение, ушла бегать. Потом оставила телефон на столе в гостиной и заперла за собой дверь на ключ. Юная спортсменка миновала сарай, где хранились парусные тележки, и, пройдя по тропинке через дюны, вышла на заасфальтированную дорожку, связывающую залив с эспланадой. Летом там было не протолкнуться среди гуляющих, которые приезжали сюда в основном, чтобы полюбоваться на поселившуюся здесь с незапамятных времен колонию тюленей и нерп. Но сейчас, в 17:30 вечера 23 января 2014 года, в темноте, с трудом пробиваемой светом редких фонарей, маячили лишь призраки торговцев вафлями да привидения воздушных змеев. Холод Сару не беспокоил, но она ненавидела межсезонье и мечтала лишь об одном – поскорее покинуть опаловый берег. Эти городки на краю света, обескровленные добрую половину года, походили на прибрежное кладбище. Съежившиеся за металлическими ставнями рестораны и бары, жители, сидящие взаперти в своих 4 стенах, где они напиваются или просто дохнут со скуки, пытаясь согреться у камина. Настоящая богадельня. Ее родители, разумеется, главным образом мать, имеющая вполне приличный доход от переизданий, собирались приобрести квартиру в самом центре Парижа. Обмен виллы среди дюн в 300 квадратных метров на 3-комнатную квартиру на 6-м этаже с видом на Эйфелеву башню Сару бы очень устроил. Впрочем, речь шла вовсе не о том, чтобы продать дарящую вдохновение, а всего лишь о возможности иметь пристанище в столице. Мать никогда не смогла бы сочинять свои истории про убийство и похищение, не имея перед глазами Северного моря. Между нею и ее домом существовала какая-то особая связь, как у старого моряка с его кораблем. Она была убеждена, что вилла приносит удачу. Дурацкие писательские суеверия. За полчаса Сара встретила лишь несколько теней, волочащихся за тенями своих собак. Усталые волны едва белели у дамбы. Берг относила в океанские пучины, словно тело мертвого кита. Когда мглистый туман превратил ее лицо в ледышку, девушка решила повернуть обратно. Стимул — это прекрасно, но она же не сумасшедшая. Сара пробежала мимо флотского госпиталя. Дивная декорация для фильма ужасов. Миновала маяк. глянувший на нее своим единственным, как у циклопа, глазом. На площадке кемпинга, втиснувшись между лодочными ангарами и песчаными насыпями, все-таки стояли какие-то автомобили. Дрожащие за окнами домиков огоньки свидетельствовали о присутствии упрямцев, вопреки трескучим морозам, обосновавшихся на побережье. Сара представляла себе, как они в своих теплых пижамах тупо пялятся в телевизоры или бесконечно перекидываются в картишки, собравшись вокруг бутылочки красного вина. Чтобы попасть на побережье Атийского залива, Бегундия ориентировалась на голубоватое освещение фонарей. Девушка преодолела трудную сотню метров по мокрому песку в скудном свете своего нарукавного фонарика. И в конце концов в густом тумане различила тусклые огни виллы, некое биение жизни в этом песчаном аду. Несмотря на несколько слоев одежды, колючий западный ветер пробирал до костей. Сара уже предвкушала, как будет наслаждаться, лежа с наушниками в горячей ванне и слушая «Хэппи» Фаррелла Уильямса. Она взяла ключ на прежнем месте, вставила в замок. Но дверь оказалась не заперта. «Мам, я вернулась!» Сара не заметила у себя за спиной тень, высоко занесшую над ней руку. Сильный удар по голове. Боль. И полная темнота. Спустя полгода в ящике для писем виллы «Дарящие вдохновение» был обнаружен присланный по почте конверт с прядью, состоящей из 512 ни больше ни меньше волос. Полиция идентифицировала их как принадлежавшие Саре и связала события с образом действий преступника, к настоящему времени совершившего 4 похищения и по-прежнему находящегося на свободе. Марка на конверте была погашена в Валансе, департамент Дром, в 800 километрах от виллы. Лин и Джулиан Морган больше никогда не видели дочери.